Когда мне было 12, нефтяной танкер водоизмещением 30 тысяч тонн, принадлежавший отцовской компании, сел на мель у Атлантического побережья. Больше 20 тысяч тонн сырой нефти вылилось в океан. В то время наша семья проводила отпуск в пляжном доме недалеко от места аварии. Услышав новость, отец первым делом озаботился тем, как бы избежать ответственности и свести ущерб для компании к минимуму. В тот день под вечер я отправился взглянуть на этот ужас. Море было черным. Волны, затянутые липкой жирной пленкой, еле плескались. Пляж тоже был весь покрыт нефтью. Я и несколько добровольцев занялись поисками еще живых птиц. Те, увязшие в густой нефти, походили на черные статуэтки, изваянные из асфальта. Только глаза двигались. Эти глаза, взирающие на меня из черной гущи, снятся мне до сих пор. Мы буквально вымачивали птиц в моющих средствах, пытаясь удалить нефть. Это была адски сложная задача. Перья слиплись, стоило только потереть чуть-чуть сильнее, и они сходили вместе с нефтью. К вечеру большинство птиц умерло. Я сидел на черном берегу, изможденный, измазанный с ног до головы, смотрел, как солнце садится в черную воду, и мне казалось, что настал конец света. Я не заметил, как сзади приблизился отец. Он спросил, помню ли я тот маленький скелет динозавра. Еще бы не помнить. Во время разработки одного нефтяного месторождения нашли почти полный скелет динозаврика. Отец купил его за бешеные деньги и установил в саду при дедушкином особняке. А потом отец сказал вот что. «Майк, я рассказывал тебе о том, как вымерли динозавры. На Землю упал астероид. Мир сначала превратился в море огня, а затем погрузился в долгую эру тьмы и холода. Однажды ночью ты очнулся от кошмара. Тебе приснилось, будто ты попал в ту ужасную эпоху. А сейчас я скажу тебе то, что хотел сказать той ночью. Если бы ты на самом деле жил в меловом периоде, тебя можно было бы считать счастливчиком. Время, в которое мы живем, намного страшнее. Виды животных вымирают сейчас гораздо быстрее, чем в позднем меловом. Нынешнюю эпоху с полным правом можно было бы назвать эпохой массового вымирания. Сынок, то, чему ты стал свидетелем сегодня, лишь незначительный эпизод в намного более грандиозном процессе. Мы можем прожить без морских птиц, но мы не можем прожить без нефти. Ты в состоянии вообразить себе жизнь без нефти? Помнишь ту чудесную Феррари, которую я подарил тебе на твой прошлый день рождения, и пообещал, что ты сможешь сесть за руль, как только тебе исполнится 15? Но без нефти Феррари — лишь куча металлолома. Когда тебе хочется навестить дедушку, ты садишься в мой личный самолет. Каких-то 10 часов, и ты по ту сторону океана. Но без нефти тебе пришлось бы болтаться в море на паруснике больше месяца. Таковы законы цивилизации. Прежде всего, обеспечить существование и комфорт человеческой расе. Остальное второстепенно. Отец возлагал на меня большие надежды, но я их не оправдал. Глаза несчастных, погибающих в нефти птиц, преследовали меня все последующие дни и определили дальнейшее течение моей жизни. Когда мне исполнилось 13, отец спросил, кем я хочу стать, когда вырасту. Я ответил, хочу спасать жизни. На самом деле моя мечта не была такой всеобъемлющей. Я всего лишь хотел спасать виды, которым грозит вымирание. Не очень красивую птицу, неказистую бабочку, жука, на которого никто никогда не обратил бы внимания. Позже, изучая биологию, я специализировался на охране птиц и насекомых. С моей точки зрения, я занимаюсь великим делом. Спасение птиц или насекомых ничуть не менее важно, чем спасение людей. Все жизни имеют равную ценность. Таков основной принцип общевидового коммунизма. «Как вы сказали?» Я подумала, что ослышалась. «Общевидовой коммунизм. Это идеология, которую я сам разработал. Или вера, называйте как хотите. Ее основное убеждение, что все виды на Земле созданы равноценными. Это далекий от практической жизни идеал. Наши сельскохозяйственные культуры тоже живые виды. Когда речь идет о выживании человечества, равенство, о котором вы говорите, быть не может. Рабовладельцы в давние времена наверняка думали о своих рабах примерно так же. И не забудьте о технологиях. Настанет день, когда человечество будет производить пищу на фабриках. Поэтому заложить идеологические и теоретические основы следует заранее. В самом деле, общевидовой коммунизм — это естественное продолжение всеобщей декларации прав человека. Французская революция произошла 200 лет назад, а мы с тех пор не продвинулись ни на шаг. Если взглянуть под таким углом зрения, становится видно все двуличие и эгоизм человеческой расы. «А как долго вы намерены здесь оставаться?» «Не знаю. Если понадобится, посвящу этому всю жизнь. Такое прекрасное чувство. Но где вам его понять?» Эванс явно потерял интерес к беседе. Сказав, что ему нужно работать, он подхватил пилу с лопатой и собрался уходить. Прощаясь, он посмотрел на Е такими глазами, словно разглядел в ней нечто необычное. На обратном пути один из ее коллег процитировал эссе председателя Мао «Памяти Битюна». «Благородный и чистый, человек кристальной честности, чуждый вульгарным интересам». Он вздохнул. «Оказывается, есть на свете люди, которые и правда могут жить по таким принципам». Другие тоже выразили как восхищение, так и противоречивые чувства, вызванные в них этим человеком. «Если бы таких людей, как он, было больше», — сказала Е, в первую очередь, по-видимому, обращаясь к самой себе, «то все повернулось бы совсем по-другому». Разумеется, никто не уловил скрытого смысла ее слов. Начальник группы изыскателей вернул беседу в рабочее русло. «Боюсь, нам не разрешат строить здесь. Начальство сбракует». «Почему? Из всех возможных мест у этого наилучшая электромагнитная обстановка». «А как насчет житейской обстановки? Товарищи, не концентрируйтесь только на технической стороне дела. Посмотрите, какая здесь нищета. Чем беднее деревня, тем хитроумнее ее жители. Понимаете, что я хочу сказать? Если разместить тут обсерваторию, то с местными будут постоянные хлопоты. Здешние жители будут смотреть на астрономический комплекс как на толстый ломоть, от которого не грех отгрызть кусок». И действительно, площадку не одобрили. И причина была именно та, на которую указал начальник изыскательской партии.